Одной из частей, на которую Пивол обращал больше всего внимания при чтении в павильоне Священного Писания, было слово «каулун». Однако слово «каулун» никогда не появлялось ни в одной из книг. Это означало, что Каулун не существовал во время двух великих войн в Цзянху. Тот факт, что Каулун не появился, даже когда Цзянху был опустошен, означал, что в то время его не существовало. Возможно, это те силы, которые выросли в силе за время двух великих войн. Они выросли в размерах, воспользовавшись войной, как это сделали три стаи. Второе, что следует отметить, это смена власти Цзянху. Что подумали люди, когда увидели крах традиционных силовых структур, таких как девять великих сект и пять семей, во время битвы кровавых небес? Как насчет краха верховной десятки в войне демонов и небес? Пёволь пытался думать с их точки зрения. Может быть, кто-то думал, что появляться здесь опасно. Это было понятно, потому что сам Пёволь считал, что появление в Цзянху принесет больше вреда, чем пользы. В частности, таких тенденций было много, когда речь шла о тех, кто накопил огромные богатства за короткий промежуток времени. Если это так, возможно, кто-то, получивший огромную прибыль на войне, полностью скрыл свою личность, чтобы защитить себя. Третье, на что обратил внимание Пёволь, было само слово «каулун». Имя несет в себе личность. В частности, чем могущественнее был клан, тем сильнее была эта тенденция. Секта под названием «Безумные боевые искусства», созданная Лигваком, была буквально собранием людей, помешанных на небытии. Сам Лигвак был человеком, помешанным на ничто, и он был великим мастером, создавшим что-то из ничего, так что те, кто последовал за ним, имеют ту же склонность. Таким образом, само название секты подразумевает, какие у них были склонности и какое направление они преследовали. Каулун, может быть, это коалиция разных сил, или это группа разных обученных воинов. Пёволь слегка нахмурился. Как бы ни были близки его предположения к истине, это остается проблемой. Это потому, что в Цзянху родился тип секты или альянса, который никогда не появлялся. До сих пор реальность врага Цзянху была ясна. Демонический культ, союз небесных демонов. Они были достаточно сильны, чтобы контролировать Цзянху, но, поскольку их база и количество людей были известны, от них было легко защититься. Но Каулун отличается. Он не знает, для какой цели они были созданы, и как их сущность, так и члены были тщательно скрыты. Никогда не бывает легко иметь дело с таким врагом. Он не знает, знал ли Джин Бэму об этом факте, поэтому он решил выследить их, но было ясно, что он был близок к раскрытию реальности Каулуна. Может быть, они состоят из строго точечной организации, три низшие члены даже не знают, где они принадлежат. Пёволь подумал, что его догадка почти верна. Когда организация становится слишком большой, неизбежно происходит утечки информации. Неважно, как сильно вы с этим расправляетесь, это потому, что есть люди, которые об этом говорят. Тот факт, что до сих пор не было предложений от людей, знавших Каулун, означал, что они основательно расправились с подчиненными организациями, а самый эффективный способ расправиться с Артом – управлять ими как точечными организациями. Если бы Пёволь был на их месте, он бы точно так же создал и руководил организацией, не оставляя следов, как призрак. То, что преследовал Джин Бэму, ничем не отличалось от призрака. Они существуют, но без содержания. Но почему он гонится за ними? По какой причине? Пёволь искренне интересовался причиной Джин Бэму. Однако в этом мире не было никого, кто мог бы ответить на его вопрос. Теперь ему предстояло выяснить, почему. Во многих отношениях он не оставил ничего, кроме неприятностей. Пёволь подумал о человеке, который больше никогда не сможет прийти. Человек крепкий, как стальная башня, с волей, как сталь. Пёволь слегка покачал головой и подошел к окну. Снаружи доносился громкий шум. Пёволь широко распахнул окно. Затем с первого взгляда предстал вид секты Удан. В секту Удан входили воины, которых не видели до утра. Наконец секта Удан открыла свои двери и приняла посторонних. Казалось, что в секте Удан, которая до сих пор пребывала в застое, повеяло новым ветром. Глава 199. Большое количество людей собралось перед воротами секты Удан. Слух о том, что будет устроен грандиозный праздник в честь дня рождения главы секты Удан, уже распространился по всей провинции Хубэй. Все воины, узнавшие об этом, начали переходить в секту Удан. Для секты Удан было необычно открывать свои ворота, и невозможно было знать, когда они снова откроют свои двери. Хаэм, боже мой, Даосы секты Удан были поражены количеством воинов, собравшихся перед их воротами. Эти люди были похожи на рой муравьев. Они ожидали, что придет довольно много людей, но они и представить себе не могли, что их будет так много. Как будто воины со всей провинции Хубэй собрались перед воротами секты Удан. Они возмущались друг против друга в надежде вступить в секту Удан. Все в очередь. Те, кто получил приглашение, идут налево, а те, кто не получил приглашение, идут направо. Вуил, великий ученик секты Удан, вмешался и разобрался в ситуации. Вуил отдавал приоритет тем, у кого есть приглашение. Те, кто приходил к нему, безрассудно выражали свое недовольство, но когда даос секты Удан смотрел на них, их жалобы исчезали. Вуил сказал воинам, не получившим приглашение: «Большое спасибо, что пришли отпраздновать долгожданный день рождения лидера секты. Однако, пожалуйста, поймите, что секта слишком мала и узка, чтобы принять всех. Сначала мы пригласим людей, получивших приглашение, а среди остальных дальше будут пускать только тех, кто имеет четкую идентичность. Кроме того, для всех тех, кто вступит в секту, вы все должны спустить свое оружие в пруд мечей». «Нет, как ты мог сказать воину разоружиться?» Кто-то протестовал против Вуиля, однако Вуил просто проигнорировал его протесты. «Это традиция нашей секты. Если вы не хотите оставлять свое оружие, вам не нужно входить». Это человек, который сначала выпалил протесты, заикался. Легенда о пруде мечей секты Удан была известна. Традиция доверить оружие пруду мечей в знак уважения к Чан Самбонгу, прошлому лидеру секты Удан, давно устарела. Это также было причиной того, что престиж секты Удан был слабее, чем в период ее расцвета, потому что произошло изменение в восприятии того, что эта традиция не оказала хорошего влияния на секту Удан. Оружие было для воина спасательным кругом, поэтому никому не нравилось оставлять свое оружие в чужих руках. Итак, с некоторых пор почти исчез обычай оставлять оружие противника в пруду мечей. Однако эту практику можно было возродить настолько, насколько того хотела секта Удан. Он сказал, что сохранит традиции Яффа, но другие ничего не могли сказать. Воины, не получившие приглашения, не осмелились пожаловаться на слова Вуиля. Вуиль, великий ученик секты Удан, он мог быть просто учеником во втором поколении, но его статус был выше, чем у давнего лидера секты значительного клана в провинции Хубэй. По крайней мере, в провинции Хубэй нет никого, кто осмелился бы отпустить или спрятаться от движения секты Удан. Те, кто не был приглашен, держали рот на замке и смотрели, как те, кто был приглашен, вошли в секту Удан. На лицах тех, кто получил приглашение и официально прошел через ворота, была гордость. Это было потому, что они чувствовали, что их личности присутствия были признаны сектой Удан. Прекрасны были и лица тех, кто получил приглашение. Это клан Гумма и Великая комната дракона. Люди разразились восклицаниями, увидев молодого воина красивой внешности. Клан Гумма, поместье в провинции Хубэй. Они владеют большим конным двором. Они монополизировали конный рынок до такой степени, что, по поговорке, половина лошадей, продаваемых в провинции Хубэй, была получена от них. Благодаря этому клан Гунма смог накопить огромное богатство. Сан Хан Йок, глава клана Гунма, известный своей красивой внешностью и выдающимися боевыми искусствами. Если и был жених, которого хотела бы иметь любая женщина в провинции Хубэй, то это был Сан Хан Йок. Тем, кто пересек ворота секты Удан после Сан Хан Йока, был Бан Джусан, молодой лидер комнаты Великого Дракона. Бан Джусан – талантливый человек, который в юном возрасте занял Великую Комнату Дракона и поднял ее более 3 раз. Он был хорош в боевых искусствах, но что выделяло его, так это его мастерство. Когда он вступил во владение, Великая Комната Дракона была на грани разрушения. Его способность утроить рост Великого Драконьего Зала, находившегося на грани банкротства из-за чрезмерного долга, заставляло восхищаться им даже торговцев. Бан Джусан был невысокого роста и имел выпуклый живот. Его лицо было уродливым, но он был проникнут уникальной уверенностью, которая может быть только у успешных людей. Бан Джусан некоторое время оглядывал воинов за горными воротами, а затем фыркнул. «Несмотря на то, что у меня уродливое лицо, я преуспел и получил официальное приглашение от секты Удан». Он вышел за ворота, наслаждаясь чувством превосходства. После Банг Джусана ворота секты Удан пересек человек по имени Цзюй Гун Пилли с павильона Чжан Сянь. За ним следовал владыка зала Золотого Дракона. Те, кто получил приглашение, уверенно пересекли ворота, а те, кто не посмотрели на них с завистью. Люди также задавались вопросом, кому еще было дано приглашение вступить в секту Удан. В это время к воротам подошли целых 30 воинов. При их появлении на лицах даосов секты Удан можно было увидеть напряжение. Сегодня много воинов пересекло ворота секты Удан, но такое количество людей пришло впервые. Вуил, который до сих пор молчал, шагнул вперед. Это было потому, что аура вновь прибывших воинов казалась необычной. Поскольку ученики ниже его не могли справиться с ними, он вышел сам. Вуил вежливо спросил: «Откуда ты?» Среди воинов выступил особенно молодой воин. Глаза воина, которому было около 25 лет, были холодны как лед. Он приветствовал Вуиля, ударив кулаком по другой руке. «Я Чан Муён из Раин Маунтейн Манор. На самом деле я просто проходил мимо по работе, а потом услышал новости о том, что лидер секты Удан устраивает вечеринку по случаю дня рождения. Я всегда уважал Даоса Чханджина, поэтому пришел в гости даже без приглашения. Ах, мастер Джанг из поместья Рейн Маунтин!» Вуил разразился восклицаниями. Усадьба Рейн Маунтин расположена далеко в Чиншане, провинции Аньхай. Так как это было в тысячи лет провинции Хубэй, где находится гора Удан, между ними было мало контактов. Вот почему секта Удан даже не прислала приглашение. Однако, поскольку они уже пришли сюда в таком виде, они не могли просить их подождать, как всех остальных. Как член трех поместий, поместье Дождевой горы обладало такой же силой и влиянием, как и секта Удан. Чан Муён был вторым сыном Чан Пёнсона, лидера секты Раин Маунтейн Манор. Что сделало его известным, так это его выдающийся талант к мечу, а также его выдающаяся внешность. Его фехтование было достаточно жестоким и ужасающим, чтобы он получил прозвище «Мечник, убивающий дух души». Ни у одного из тех, кто когда-либо имел с ним дело, не было здорового тела, потому что часть их тела была отрезана или все они погибли от его жестоких рук. Из-за этого Чан Муён печально известна в провинции Аньхай, но никто не осмелился ничего сказать Чан Муён. Это потому, что все они боялись поместья Рейн Маунтин. Уил также был знаком с дурной славой Чан Муён, но у него не было причин его останавливать. Если к Чан Муён, члену трех поместий, относились так же, как и к другим посетителям, не получившим приглашения, то отношения секты Удан с поместьем Дождевой горы могли быть натянутыми. Уил направился к воинам, стоящим позади Чан Муён. Кто они? Они являются членами корпуса меча Белого Тигра. Если это корпус меча Белого Тигра, то разве они не элитные воины поместья Рейн Маунтин? Верно. Вуил не знал, что сказать. Чан Муён – самая крупная фигура среди тех, кто до сих пор прибыл в секту Удан. Если бы они не впустили его только потому, что он привел с собой 30 членов корпуса меча Белого Тигра, люди могли бы говорить и говорить, что это потому, что секта Удан была напугана. Однако принять всех 30 человек им не удалось, им не хватает жилья. Вуил честно сказал: «Я думаю, всем вам будет немного сложно вступить в секту. У нас больше не осталось комнат, в которых могли бы разместиться 30 воинов. Я понимаю, что, если со мной пойдут всего 5 человек, я попрошу остальных подождать в одной из гостиниц у подножия горы. Я думаю, что это возможно. Мы организуем для вас размещение не в храме Цинлю, где остановились гости. Это сложно, потому что другие комнаты уже заняты». «Спасибо», — сказала Чан Муён. Вуил сказал одному из учеников, который был поблизости: «Отведите этих людей в пустой гостевой дом». «Да, старший брат». Ученик выступил вперед и сказал: «Пожалуйста, следуйте за мной». «Спасибо». Чан Муён кивнула и последовала за учеником. За ним шли 5 воинов корпуса меча Белого Тигра. Они были мастерами меча Белого Тигра и воинами с самыми выдающимися боевыми искусствами. Чан Муён и воины корпуса меча Белого Тигра вошли в секту Удан без приглашения, но никто не жаловался. Большинство людей думали, что если речь идет о Чан Муён, то он заслуживает того, чтобы его впустили. Благодаря этому Чан Муён и корпус меча Белого Тигра смогли уверенно пересечь ворота секты Удан. Холодные глаза Чан Муён засияли еще острее и ужасающе. В секту Удан вступали не только воины. Все известные артисты и артисты округи пришли на празднование дня рождения Чханджина. Артисты и исполнители заполняли и выступали на сцене большого банкетного зала секты Удан. Были мелодичные мелодии, песни и искусство. Большинство людей, вступивших в секту Удан, были мастерами боевых искусств, изучившими боевые искусства, но они также были поражены демонстрацией высокого уровня мастерства исполнителями. Тададанг. Они услышали звук цитры, играющий где-то. Песня женщины вместе с неповторимой меланхоличной мелодией разносилась по всему большому банкетному залу. Ветер Янцзы, не пытайся поколебать гору Тай, это мое сердце подобно великой горе, и его не поколеблет никакой ветер, а облако над горой Тай, не загораживай реку Янцзы, мое сердце подобно реке Янцзы, и я пройду через любые испытания. Это была песня, которую они никогда раньше не слышали, и она странным образом стимулировала храбрость воинов. Из-за этого все воины поблизости остановились и слушали песню женщины. На первый взгляд внешний вид женщины, поющей песню, был очень обычным. Однако у нее было очарование, которое странным образом привлекало внимание людей. У нее был прекрасный голос, который трогал струны сердца людей. Многие воины попались на ее обаяние. Значит, небесный звук действительно существует. Ой, как человеческий голос может быть таким красивым? Можно сказать, что она лучшая певица в мире. Как зовут эту женщину? Я хочу быть ее покровителем. Воины проявили интерес к женщине, которая пела. Они думали, что их престиж возрастет, если у них будет женщина с божественным голосом, несмотря на ее обычную внешность. Фактически, влиятельные семьи или престижные секты часто нанимали художников. Нанимая артистов, они пытаются развеять представление о том, что они невежественные воины, которые думают только о силе. Артисты, выступающие сейчас, также получили довольно большую поддержку от секты Удан. В частности, славилась любовь Чханджина к цитре. Он так хорошо играл на цитре, что его называли небесным мастером музыки. Он понимал и относился к артистам больше, чем кто-либо другой. По этой причине, чтобы ответить взаимностью, пришли все артисты провинции Хубэй. Они сделали все возможное, чтобы поднять настроение на праздновании дня рождения Чханджина. Среди тех, кто слушал песню женщины, были Пё Волли сама. Сама пробормотал с выражением восхищения: «Ух ты, эта старшая сестра очень хорошо поет. Она так же хороша, как учитель оркестра в Целестиал Мусицхалл, верно?» Учитель оркестра был мастером, который научил Пё Волли играть на цитре. Не будет преувеличением сказать, что у него обучалось большинство активных музыкантов в Чэнду и провинции Сычуань. Пение женщины было настолько превосходным, что сама сравнил ее с учителем оркестра. Пё Волли молча посмотрел на женщину. Женщина продолжала петь с закрытыми глазами. Ее голос был наполнен эмоциями. Она была глубоко погружена в песню. Ее чувства передались воинам. Некоторые чувствительные воины даже прослезились, услышав ее пение. «Кто, черт возьми, эта женщина? Как я до сих пор не знал, что в провинции Хубэй есть такой артист?» Воины быстро узнали женщину. К счастью, рядом находился человек, знавший ее личность. Ах, она Хон Есоль. Изначально она была известной исполнительницей в провинции Хунань, но наша труппа исполнительского искусства специально пригласила ее на празднование дня рождения Чханджина. Было естественно, что никто не знал о ней, потому что она работала артисткой в провинции Хунань, а не в провинции Хубэй, где располагалась секта Удан. Наконец песня Хон Есоль закончилась. Ух ты, это лучшие. Воины приветствовали ее и щедро аплодировали. Хон Есоль открыла глаза и мягко улыбнулась. В этот момент многие смотрели на нее как на одержимых. Ее лицо может быть простым, но ее очарование, которое заставляет людей не оторвать от нее глаз, взорвалось. Она силой захватила внимание людей. Она слегка улыбнулась и оглянулась на воинов, которые смотрели на нее. Хон Есоль наслаждалась тем, как люди смотрели на нее. Внезапно ее взгляд остановился на мужчине. Он смотрел на нее глазами, в которых не было никаких эмоций. В одно мгновение она почувствовала, как кровь во всем ее теле похолодела. Ему, глава 200, Пё Волли всегда считал себя убийцей. Даже если теперь у него достаточно навыков боевых искусств, чтобы перестать прятаться в тенях и совершать внезапные атаки, он не потерял свою личность убийцы. Его репутация в Цзянху не имела для него значения. Он сделает все, даже если это будет названо трусостью, чтобы достичь своей цели. Неважно, если люди критикуют его за это. Вот такие бывают убийцы. Он родился отличным от других мастеров боевых искусств. Поскольку цели ассасинов и воинов различны, естественно, существует и разница в мышлении. Самое большое преимущество ассасина в том, что ассасин видит сущность и природу человека, неуносимой атмосферой. Другие могли быть очарованы ее очаровательной атмосферой и певческими способностями, Но Пёволь не был очарован ее внешностью. Он сразу увидел ее истинную природу. В ее глазах было презрение и превосходство, когда она смотрела на людей. Было не так много людей, которые проявляли бы такие эмоции по отношению к воинам. В частности, обычные музыканты и художники не осмеливались показывать такие глаза, потому что боялись воинов. Она знает боевые искусства. Нет закона, запрещающего человеку заниматься боевыми искусствами только потому, что он артист. Точно так же нет закона, запрещающего воину заниматься музыкой. Однако и то, и другое удавалось крайне редко. Еще труднее было изучать боевые искусства и музыку в том же возрасте, что и Хон Есоль. Причина, по которой Пёволь считает боевые искусства Хон Есоль превосходными, заключается в том, что другие воины не заметили, что она вообще изучала боевые искусства. Она пряталась так тщательно, что Пёволь не заметил бы, что Хон Есоль изучила боевые искусства, если бы она не относилась к той же категории, что и Пёволь. Хон Есоль и его взгляды встретились. В одно мгновение на лице Хон Есоль вспыхнул озадаченный свет, но это было лишь мгновение. Вскоре после этого она посмотрела на Пёволя и застенчиво улыбнулась. Она очень хорошо умела скрывать свои чувства. Взгляд Хон Есоль преследовал Пёволь, но Пёволь больше не смотрел на нее. Он знал, что Хон Есоль что-то скрывает, но у него не было причин вмешиваться. Ему лучше сделать вид, что он не знает. Он сказал Саме: «Пойдем». «Да, брат». Сама энергично кивнул. Пёволь вместе с Сомой протиснулся среди людей. Секта Удан открыла для посторонних большой банкетный зал и несколько дворцов. Люди, присоединившиеся к секте Удан, бродили вокруг и наблюдали за открытым пространством. В центре грандиозного банкетного зала возводился огромный подиум. Это был подиум, который будет использоваться для завтрашней вечеринки по случаю дня рождения лидера секты Удан. Люди не знают, какое мероприятие планирует секта Удан, но размеры сцены были достаточно велики, чтобы танцевать могли 10 человек. Сама нашел знакомое лицо среди толпы. Ой, это старик. Человек, которого Сама нашел среди людей, был Ву Джан Крак. Ву Джан Крак вместе со своими подчиненными исследовал секту Удан. Даже такой человек с богатым опытом был озабочен и поглощен наблюдением за сектой Удан. Это показывает, насколько необычно и редко для секты Удан полностью открывать свои ворота. Ах, мастер Пё. Ву Джан Крак также нашел Пёволя и Сому и подошел к ним. Спросил Пёволь: «А Бокён, они охраняют буддийские писания вместо нас. Благодаря вам у нас появилась возможность увидеть секту Удан». Ву Джан Крак улыбнулся. Храм Шаолинь относился к буддийским сутрам, привезенным из виллы Снежного облака, как к сокровищам. Не только Бокён, но и еще трое учеников храма Шаолинь в первом поколении были мобилизованы для защиты буддийских писаний. Когда храм Шаолинь взял на себя их работу, Ву Джан Крак и его подчиненные теперь были освобождены от бремени защиты буддийских писаний. Вот почему они теперь используют это свободное время, чтобы наблюдать за сектой Удан. К сожалению, они могут сделать это только в течение одного дня, то есть сегодня. Если завтра мероприятие будет проходить в полном объеме, то они снова будут охранять буддийские писания, а не шаолиньские монахи. Итак, Сиолхаджин и другие наемники были заняты наблюдением за сектой Удан. Поскольку контракт с Ву Джан Краком закончился, они были рассеяны и свободно бродили внутри секты Удан. В это время Ву Джан Крак осторожно спросил: «Вы знали, Чан Муйон, молодой мастер из поместья Рейн Маунтин, сейчас состоит в секте Удан?» Чан Муйон, небесный серебряный рынок, Хва Ючхон, его дядя по материнской линии. Так что будьте очень осторожны. Мы будем в секте только до сегодняшнего дня, а завтра не выйдем из наших комнат». Ву Джан Крак не мог скрыть тревогу в глазах. Поместье Рейн Маунтин – одна из самых больших сил в Цзянху. Несмотря на то, что Чан Муйон всего лишь молодой мастер, его роль в поместье Рейн Маунтин нельзя игнорировать. Нет никаких доказательств того, что Пёволь любил Хва Ючхон. Даже Ву Джан Крак, сопровождавший его, не видел, как Пёволь любивал Хва Ючхон. Однако было ясно, что Пёволь любил Хва Ючхон. Ву Джан Крак не знает, сколько Чан Муйон знал о смерти Хва Ючхон, но не было ничего хорошего в том, что они двое долгое время находились в одной комнате. Ву Джан Крак сказал это из-за беспокойства, но Пёволь никак не отреагировал. Он чувствовал это каждый раз, когда видел Пёволя, но не мог понять, о чем, черт возьми, тот думал. Ну, глупо, чтобы такой человек, как я, пытался судить его. Ву Джан Крак вздохнул, сам того не зная. Это было тогда. Мастер Пё. Среди людей появился даос средних лет. Он был Ву Пён. У Пён сразу же подошел к Пё Воль. Ву Джан Крак поспешно поприветствовал его. Даос Ву Пён. О, мастер Ву тоже здесь. Я возьму этого человека на минутку. А да. Затем У Пён повернулся и уважительно сказал Пё Воль. Не могли бы вы пойти со мной в храм Шанцин прямо сейчас? Глава секты попросил меня привести вас. Вы можете уделить мне немного времени? Почему? Лидер секты хочет спокойно поговорить. Редко кому выпадала возможность встретиться наедине с Чханджином, лидером секты Удан. Тем более для тех, кто шел по пути, как Пё Воль. Пё Воль посмотрел на Сому, ты остаешься с Ву Джан Краком. Хорошо. Сама послушно подошел к Ву Джан Краку. Пё Воль шел к храму Шанцин с Ву Пхёном. У Пхён посмотрел на профиль Пё Воля и сказал, тебя кто-нибудь беспокоил? Я сказал другим, чтобы они больше не стояли рядом с тобой. Все хорошо. Какое облегчение, уф, ты не представляешь, как я был удивлен, когда старший брат Сан-Джин выступил против тебя. Пожалуйста, поймите, что старший брат Сан-Джин был просто очень напряжен из-за смерти Сэ-Ёль, поэтому отреагировал чутко. Не волнуйся, лидер секты также сказал не беспокоить вас больше. Может быть, почему, что это такое? Он не похож на того человека, который стал бы слушать других людей. Ву Пён слегка нахмурился. Это потому, что слова Пё Воля попали в цель. Упрямство и самодовольство Сан-Джина были известны всем в секте Удан. Тем не менее, ему повезло, что он хотя бы прислушался к словам Чханджина, лидера секты. В конце концов, Сан-Джин также является членом секты Удан. Все его церемонии и действия были для секты. Но также верно и то, что он казался опасным, потому что склонен к крайностям. Если ты не создашь никаких проблем, старший брат Сан-Джин больше не будет тебя беспокоить. Я гарантирую это. Пё Воль не ответил на слова У Пхёна, потому что такое предположение бессмысленно. Информация, передаваемая через чужие уста, обязательно будет преувеличена или уменьшена, особенно после. Те, кто принадлежал к той же школе, такие как Ву Пён и Сан-Джин, имели тенденцию бессознательно говорить только хорошие. Поэтому Пё Воль верил только своим глазам. Разговор между ними на мгновение прервался. В тишине они вдвоем продолжают идти. Пройдя некоторое время, появился огромный дворец. Это был храм Шанцин, где был погребен Чан Самбонг, патриарх секты Удан. Войдя в храм Шанцин, старый даос перебирал струны цитры перед ним. Тунг, тунг, легкое передергивание струн, казалось, настраивало звук. Старый даос, Чханджин, глава секты Удан. Он так любил цитру, что его называли небесным мастером музыки. Он прикасался к ней всякий раз, когда у него было время. Перед Чханджином лежал нотный лист, который У Пхёну было трудно достать. Он был впечатлен нотами, но видел их впервые, поэтому у него не было другого выбора, кроме как быть неуклюжим. Чханджин не заметил их прибытия, так как был так сосредоточен на нотах. Вскоре он наклонил голову, потому что продолжал застревать в одной и той же части, но улыбка с губ не сходила с его лица. Ему все еще было так весело, даже если он не знал, что делать. Легкая улыбка появилась и на губах Ву Пхёна. Нотный лист, который он с большим трудом добыл, стоил того. Проблема в том, что Чханджин постоянно застревает в одном и том же разделе. Ху. В конце концов Чханджин бросил играть на инструменте. Подняв голову, он увидел их двоих. Когда ты пришел, не издавая ни звука, я смотрел только потому, что было приятно видеть, как ты концентрируешься. Хорошо выглядит, только выглядело некрасиво. Я продолжаю делать ошибки в одном и том же месте, но я не знаю, в чем проблема. Чинджин вздохнул и отложил цитру на бок. Затем Пё Воль открыл рот. Это потому, что твои пальцы слишком растопырены. Другие, кажется, говорят, что это потому, что они расширяют его, но когда это происходит, сила не применяется должным образом, поэтому звук обязательно будет нестабильным. По моему мнению, такой тип аппликатуры вам совершенно не подходит. Хо, вы, кажется, хорошо разбираетесь в игре на цитре. Глаза Чинджина сияли неподдельным любопытством. Вместо ответа Пё Воль вытащил цитру и поставил перед собой. У Пхён был в шоке. Он знает, как сильно Чханджин заботится о цитре. Цитра была так дорога и любима Чханджином, что он даже не доверил ее другим ученикам. Ву Пхён думал, что Пё Воль обрушит на Пё Воль огонь за то, что он взял цитру без разрешения, но реальность была иной. Вместо того, чтобы ругать его, Чханджин лишь с любопытством посмотрел на Пёволя, держащего в руках цитру. Это был навык держать верхнюю ноту поднятым безымянным пальцем левой руки и нажимать остальные ноты с наклоненным большим пальцем. Просто потому, как Пёволь обращается с цитрой, и по движениям его рук, Чханджин мог сказать, что Пёволь очень хорошо разбирался в цитре. Ху! Взгляд Чханджина, смотрящего на Пёволя, изменился. Раньше он думал, что Пёволь был просто человеком, преуспевшим в убийстве и боевых искусствах. Действия, которые он до сих пор совершал в Сычуане, были слишком жестокими. Однако, когда он увидел, как Пёволь играет на цитре, он передумал. Тангдададан. Каждая нота была тяжела, как гора, и легка, как ветер. Изменений в песне было тысячи изменений, и дух, подобный лезвию, раскрылся таким, каким он был. Настроение песни меняется в зависимости от сердца исполнителя. В спектакле раскрывается личность человека. Хотя игра Пёволя была свирепой и грубой, она не была злобной. Итак, Чханджин подумал, что Пёволь может быть другим человеком, судя по информации и слухам, которые он получил. Пёволь дошел до места, где застрял Чонгин, и сменил аппликатуру. Он еще немного сжал пальцы и приложил больше силы. Затем звук резко изменился и мощно раздался по всему залу. Ой, Чханджин неосознанно восхитился, потому что это была именно та нота, которую он хотел. Вот где вы прикладываете некоторую силу, чтобы играть гладко. Чханджин ясно осознал свою проблему после того, как увидел, как Пёволь играет на цитре. Иногда шоу лучше сотни слов. Если человек достиг того же уровня, что и Чонгин, то он может решить свои проблемы, просто глядя на игру других людей. Это хорошо, это действительно хорошая песня. Разобравшись со своими проблемами, Чханджин смог полностью сосредоточиться на выступлении Пёволя. На его губах появилась довольная улыбка. С закрытыми глазами он явно наслаждался выступлением Пёволя. Упён был удивлен таким появлением. Впервые за последние годы Чханджин продемонстрировал такую яркую внешность. Чханджин был из тех людей, которым не нравилось отмечать собственный день рождения с размахом. Хотя он позволил это по политическим причинам, он не хотел вводить так много людей в секту Удан. Когда собирается много людей, неизбежно случаются несчастные случаи. Существует даже большая вероятность того, что если что-то пойдет не так, это превратится в грязную борьбу. Тем не менее, чтобы показать миру статус секты Удан, у него не было выбора. Но Чханджин, который раньше был встревоженным и беспокойным, теперь демонстрировал искренне счастливое выражение лица. Ох! Восклицание Чханджина продолжалось до конца выступления Пёволя. Тараранг! Когда выступление Пёволь наконец закончилось, Чханджин щедро зааплодировал. Это здорово, это было действительно хорошее выступление, мои уши снова открылись. У кого ты научился играть на цитре? Глядя на ваши навыки, становится ясно, что вы учились у мастера. Слова лились изо рта Чханджина. Упхён не мог скрыть своего смущенного выражения лица при незнакомом внешнем виде, который был далек от его обычного торжественного вида. Чханджин обращался с Пёволем не как с воином, а как с музыкантом. Вот почему ранний метод аппликатуры был таким. Вы должны закрыть его, но не забудьте растянуть. Как это? Пёволь четко уловил положение руки Чханджина. Затем Чханджин несколько раз двигал руками и выучил позицию. Так вот почему звук не выходил должным образом. Чханджин удовлетворенно улыбнулся, как будто получил новое осознание. Он посмотрел на Пёволя с улыбкой. Спасибо. Итак, вы хорошо читали книги в павильоне Священного Писания, глава 201. Чханджин все еще ярко улыбался. Однако, в отличие от уголков его рта, которые имеют мягкую дугу, его глаза были такими же холодными и ясными, как лед. Его глубокий взгляд, глубину которого нельзя было угадать, казалось, проникал в самую глубокую часть человека. Когда Пёволь не ответил, Чханджин отпустил цитру и встал. Он взял чайник, лежавший на столе. Ярюк. Он налил чай в чашку и протянул ее Пёволю. Пёволь взял чашку, не говоря ни слова. Слабый аромат чая исходил от свежезаваренной чайной воды. Чайные листья хорошо очищают разум. Чханджин налил чай в другую чашку и подал ее Упхёну. Затем он тоже налил себе чай в свою чашку. Он сделал глоток чая, затем продолжил. Я думал об этом. Почему вы потрудились перенести тело Сэйоль обратно в павильон писания? Есть только одна причина. Это войти и прочитать документы книги внутри. После того, как ты ушел, я обнаружил, что ты читал книги, связанные с историей Цзянху. Раскрытие причины смерти Сэйоль секте Удан было бы идеальным предлогом, чтобы войти в павильон Священного Писания. Вы сможете читать книги, хранящиеся в павильоне Священного Писания, и никто вас не побеспокоит. Пё Воль не подтвердил и не опроверг его слова, он просто молча посмотрел на Чинджина. Мягкая улыбка все еще висела на губах Чинджина. Внешне он выглядел как типичный добродушный соседский сельский житель, но внутри он прятал острый меч. Его меч мог быть безопасно вставлен в ножны прямо сейчас, но в тот момент, когда он был вынут из ножен, было ясно, что его меч нацелится на сердце Пё Воля. В зависимости от того, какой ответ давал Пё Воль, меч либо указывал на Пё Воля, либо оставался таким, каким был. Хотя Сан-Джина называют мечом номер один секты Удан, мастерство Чхан-Джина в боевых искусствах было не меньшим. С личностью Чхан-Джина он только что отказался от чести быть мечом номер один секты Удан в пользу Сан-Джина, хотя на самом деле разница между ними была чрезвычайно мала. Даже среди учеников секты Удан было не так много воинов, способных противостоять давлению, исходящему из Чхан-Джина. Лицо Ву Пхёна, вошедшего с Пё Волем, побледнело. Однако выражение лица Пё Воля не изменилось, даже когда он получил хаотичную энергию Чхан-Джина в лоб. Спросил Чин-Джин: «Что ты искал? Есть ли в павильоне писания нашей секты нужная вам информация?» «Ничего особенного. Значит, ты действительно читал книги? В какой-то степени. Как смело. Ты смеешь использовать такую уловку против нашей секты. Взамен я сообщаю вам причину смерти Сэйоль». «Ху, верно». Чинджин вздохнул. В одно мгновение атмосфера в зале изменилась. Поток воздуха, который бешено колебался, словно вот-вот должен был взорваться, вернулся в норму. Только тогда Ву Пён вздохнул с облегчением. «Вау». Среди них самым нервным был Ву Пён. Это потому, что именно он привел Пё Воля на гору Удан. Если бы что-то неприятное случилось с обеими сторонами, это было бы его ответственностью. Так что нервозность, которую он чувствовал, была естественной и неизбежной. Чинджин сделал глоток чая, а затем продолжил. «Большое спасибо, я никогда не думал, что в кончике языка Сэйоль застряла такая серебряная игла. Но есть кое-что, что меня интересует. Скажи это, можно ли убить человека такой тонкой серебряной иглой? Хотя язык является важным органом человеческого тела, кровопускание само по себе существует. Спрашивать меня об этом – то же самое, что просить меня рассказать тебе мои секреты. Хм, так что это метод убийства». Чинджин нахмурил брови. Он был вполне терпим. Даже если он не мог полностью принять образ мыслей другого человека, он был из тех, кто пытается понять другую сторону и найти компромисс. «Тогда давайте сделаем это так. Скажи мне, что ты ищешь, и секта Удан сделает все возможное, чтобы помочь тебе найти это. И взамен вы хотите, чтобы я рассказал вам, как ученик в третьем поколении был убит серебряной иглой? Точно, я думаю, что это довольно честная сделка. Что вы думаете?» Предложение Чинджина было вполне разумным. Пё Вол чувствовал, что стоящий перед ним старый даос был весьма грозным противником. Те, кто просто силен в боевых искусствах, не так страшны. Гораздо сложнее было иметь дело с ветераном, имеющим богатый жизненный опыт. Это потому, что они могут сделать такое заманчивое предложение, от которого трудно отказаться. Закончив расчеты, Пё Воль открыл рот. «Есть такая вещь, как акупунктурные точки». «Акупунктурные точки? Я впервые слышу об этом. Имя не имеет значения, так как это я его назвал. Важно то, что существует система крови, называемые акупунктурными точками. В зависимости от времени, физического состояния и окружения смертоносное кровопускание растекается по человеческому телу, как липкое масло. Если это кровопускание проникло глубоко в кожу, это не имеет большого значения, потому что внешнее воздействие на него почти не действует. Но когда он наседает на таком чувствительном органе, как язык, это будет иметь большое значение. В эту историю трудно поверить, что такое кровопускание существует. Мне все равно, верите вы в это или нет. Я сказал тебе правду. Чинджин боролся. Он никогда раньше не слышал об акупунктурных точках. Нигде в истории боевых искусств секты Удан не было зарегистрировано кровопускание акупунктурных точек. В это было трудно поверить, потому что это звучало как миф. Однако, поскольку другой человек был убийцей, было трудно обвинить его во лжи. Ассасины отличаются от обычных воинов. Боевые искусства секты Удан в конечном итоге стремятся реализовать путь бессмертия с помощью меча. Естественно, они скорее искали бессмертие от активного меча, чем от мертвого меча. С другой стороны, боевые искусства убийц начались с их стремления к смерти. Отправная точка и ориентация неизбежно были противоположны боевым искусствам элитной секты, такой как секта Удан. Так что совсем не странно, что существует такая вещь, как акупунктурные точки, о которых знают только убийцы. Более того, человек перед ним был человеком, который правил на вершине неизвестной территории. Каждый ли убийца знает об акупунктурных точках? Ни за что. Тогда это должно означать, что лишь несколько человек знают об этом. Если да, может ли кто-нибудь, кто знает о акупунктурных точках человека, использовать эту технику? Даже если они знают о акупунктурных точках, почти невозможно узнать их точное местоположение. Из-за этого им еще труднее убить человека только с акупунктурными точками при нормальных обстоятельствах, потому что для этого требуется очень тонкая внутренняя энергия. Если да, то как тот, кто убил Сэйоль, нашел его акупунктурные точки и проткнул их серебряной иглой? Должно быть, он сначала парализовал тело Сэйоль, затем он нашел местонахождение своей акупунктурной точки, введя свою внутреннюю энергию. Тогда это имеет смысл, поскольку акупунктурные точки, которые вы только что нашли, находились под его языком. Сэйоль, должно быть, умер от введения тонкой серебряной иглы. Чинджин закрыл глаза. Его сердце сжалось при упоминании имени Ли Сэйоль. Он был всего лишь учеником в третьем поколении, который еще даже не был внесен в список членов секты Удан, но такие люди, как Чханджин, уже считают его членом секты Удан. Из-за его большой привязанности к своим ученикам мастера секты Удан еще больше уважали Чханджина. «Теперь твоя очередь. Скажи мне, что ты ищешь. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь. Ты не только фехтовальщик из секты Удан, но еще и умный. Что ты имеешь в виду? Ты говоришь так, будто помогаешь мне, но на самом деле ты пытаешься выяснить, какова моя цель. Ха-ха-ха. Когда вы становитесь старше, естественно, ваша мудрость растет. Это было только в молодости, когда я не поддавался никаким кризисам и невзгодам и прорывался сквозь них во всеоружии. Но с возрастом я то тут, то там заболеваю, поэтому хочу избегать ситуаций, в которых могу пораниться. Ты узнаешь это, когда будешь в моем возрасте, что не нужно причинять себе боль. Цвет лица Чинджина не изменился. Неспособность выглядеть ненавидящим была навыком. Пёвалу казалось, что он имеет дело со старым енотом, которому уже 1000 лет. Пёволь слегка покачал головой и сказал: «Ты знаешь Джин Гыму, верно? Как я могу его не знать? Он был поистине талантливым человеком, который ярко сиял. Аво». Чинджин вздохнул. Он не мог скрыть своих чувств, когда упоминалось имя Джин Гыму. Когда он впервые услышал о смерти Джин Гыму, он подумал, что Цзянху потерял великого воина. Вот насколько большим шоком была смерть Джин Гыму. «Какие у вас отношения с Джин Гыму? Он назвал меня другом. Он думал о тебе, убийце, как о друге. Мне трудно в это поверить. Неважно, верите вы в это или нет. Это все правда. Он шлет мне письма, как девчонка». Чинджин замолчал. Он инстинктивно чувствовал, что Пёволь говорит правду. «Я ищу людей, которые убили Джин Гыму. Люди, вы думаете, что кто-то убил его из мести? Верно. Вот почему я ищу улики, связанные с его смертью. Какое это имеет отношение к книгам в павильоне писания нашей секты?» Пёволь ненадолго задумался, сколько информации он им сообщит. Группа под названием Каулун, за которой гнался Джин Гыму, еще неизвестна Цзянху. Если он упомянул об этом сейчас и эта информация дошла до их ушей, то он мог совершить большую ошибку. Люди, за которыми следил Джин Гыму, подобны миражам в пустыне. Их личность не ясна. Возможно, Джин Гыму ошибся. Поэтому мне пришлось сначала подтвердить их личности. Судя по прочитанным вами книгам, это в основном книги по послевоенной истории. Так что вы, должно быть, думаете, что группа, за которой охотится Джин Гыму, могла образоваться после войны. Проницательность Чханджина была за пределами воображения Пёволя. Он сделал вывод из того, что невнятно сказал Пёволь. Если Чханджин был врагом, он был первой целью, которую он должен был уничтожить. В одно мгновение в голову Пёволя пришли десятки способов убийства. Чинджин поднял обе руки и сказал, вероятно, заметив мысли Пёволя: «Ах, не волнуйся, у меня нет намерения рассказывать внешнему миру о том, что я узнал сегодня. Разве все еще не просто предположения? Я не хочу потерять лицо, упоминая об этом другим, когда еще нет ясного объяснения. Секта Удан находится в положении, когда мы должны уделять больше внимания своему лицу. Не смотри на меня этими страшными глазами. Я пока не хочу умирать. Если хотите, мы можем сделать это так. Я официально разрешаю вам войти в павильон Писания. На днях вы не получили достаточно информации, потому что читали книги в спешке, так что воспользуйтесь этой возможностью, чтобы читать эти книги достаточно медленно. Предложение Чханджина совсем не повредило Пё Волю. Скорее, это было то, на что надеялся Пё Воль. Хорошо, но держите других подальше от дороги, когда я нахожусь в павильоне Священного Писания. Я сделаю это. Чханджин с готовностью согласился. Пё Воль слегка удивился поведению Чханджина, который без колебаний согласился. Он знает, что нелегко полностью открыть павильон Священного Писания, в котором содержится часть идентичности их секты, даже если в нем не было книг по боевым искусствам. Чханджин все еще улыбался Пё Волю. В тот момент, когда он увидел эту улыбку, Пё Воль кое-что понял. Дело в том, что Чханджин еще не поднял самый важный вопрос. Он никогда ничего не просил у Пё Воля. Он просто сначала дал Пё Волю то, что хотел. Таким образом, Чханджин был не тысячелетним енотом, а Эмуги. Он был достаточно хитер, чтобы убить убийцу. Он отдал все, что мог, чтобы другой человек открыл свое сердце, а затем попросил другого человека дать то, что он хотел. Это был высокий уровень, о котором обычные люди и подумать не могли. Пё Воль решил подыграть Чханджину. Только в этот раз. Убийца, вероятно, лет 20. Ой, почему ты так думаешь? Он смелый. Пожилые убийцы предусмотрительны и крайне неохотно связываются с престижными сектами, такими как секта Удан. Выиграть не так уж и много по сравнению с риском. Это имеет смысл. Молодой убийца, но не подросток. Его следы были полностью стерты, чтобы он был подростком. Для него быть в свои 30 тоже слишком много. Судя по сосуществованию крови и благоразумия, скорее всего, ему за 20. На самом деле он мог забрать серебряную иглу из языка Сэйоль, но, видя, что он оставил позади, возможно, он хочет, чтобы его репутация была известна благодаря этому убийству. Он хочет, чтобы его имя было известно, когда он идеально скрыл свои следы. Я не понимаю, у каждого есть антиномическая сторона. Он не хочет, чтобы его настоящая личность была раскрыта, но он также хочет наслаждаться своей репутацией убийцы. Он осторожен, но также полон энергии. Вот почему я сказал, что ему около 20 лет. Если он мог понимать и использовать акупунктурные точки в таком юном возрасте, весьма вероятно, что он из давно существующей организации убийц. Только одно место имеет такое видение. В мире есть только одна такая организация убийц. Это Союз Сотни Призраков. Да, среди них высока вероятность того, что он входит в первую десятку. Однажды я охотился на убийцу из Союза Сотни Призраков, и хотя его метод убийства был странным, он никогда не был на таком уровне. Хм, пробормотал Чханджин. Он до некоторой степени догадался об этом, когда получил тонкую серебряную иглу от мастера Вупхёна, но, услышав точный ответ из уст Пё Воля, естественно, его сердце сжалось. Он бы не испугался Союза Сотни Призраков, если бы они столкнулись с ним лицом к лицу, но группа убийц, подобных им, не появится и не сразится честно и честно. Для престижных сект, таких как секта Удан, особенно трудными противниками были те, кто прятался в тени, как Союз Сотни Призраков. Пробормотал Чханджин. По какой причине Союз Сотни Призраков проник в нашу секту? Глава 202. Это так круто. Сама был ошеломлен, глядя на панораму перед собой. С окрестностей он мог с первого взгляда увидеть широкий вид на гору Удан. Горные вершины взмывают высоко в небо, а белые облака лежат между глубокими долинами, похожими на море. Все они объединились, чтобы сформировать пейзажную картину. Сама никогда раньше не видел такого загадочного пейзажа. Он провел большую часть своего детства в храме Сяолинь, который находится в Сицзяне. До сих пор его опыт того времени оставался скорее пугающим воспоминанием, чем загадкой. Атмосфера храма Сяолинь, расположенного в густом южном лесу, куда не заглядывают звезды, была мрачной. И пока он был там, Саме всегда приходилось беспокоиться о собственном выживании, поэтому он не мог позволить себе осмотреться. Даже получив свободу, он какое-то время не мог видеть и оценивать окружающие пейзажи из-за своего беспокойства, но сегодня он, наконец, смог увидеть и почувствовать красоту гор Удан. Ух ты! С широко раскинутыми руками Сама был поражен порывом ветра по всему телу. Рядом с ним Ву Джан Крак смотрел на него, улыбаясь. Большинство его людей все еще боялись Самы. По пути сюда они познакомились с настоящим Сама. Этого было достаточно, чтобы все испугались его. То же самое было и с Ву Джан Краком. Но подойдя поближе, он узнал, что Сама не так страшен, как кажется. Возможно, он был сломлен из-за тяжелых переживаний в детстве, но Ву Джан Крак чувствовал, что корень Самы не злой. Вот почему, пока Пё Воль был наедине с Чинджином, он хорошо заботился о Саме. В противном случае он бы пренебрегал Сомой, сколько бы Пё Воль не просил его. Сама посмотрел на Ву Джан Крака и сказал: «Мне было весело, теперь пойдем вниз. Ты все видел? Ага, но теперь я голоден. Я тоже проголодался. Давай вернемся и поедим». «Хорошо». Они вдвоем вернулись в секту Удан в хорошем настроении. Потом к ним кто-то подошел. Это был высокий молодой воин с точеным лицом. Молодой воин приветствовал Ву Джан Крака кулаком и ладонным поклоном. «Мастер Ву, как дела?» «О, привет!» Ву Джан Крак также поприветствовал человека перед ним. Странный свет появился на лице Ву Джан Крака, когда он посмотрел на молодого воина. Он попытался вернуться к своим воспоминаниям, но как бы он ни старался, он не мог вспомнить молодого воина перед собой. «Мы когда-нибудь встречались? Я не могу вспомнить. Наверное, это потому, что я старею. Не волнуйся. Я уверен, что сегодня мы встречаемся впервые. Я знаю тебя только потому, что мне интересен мастер Ву. Ах, я вижу, как зовут этого молодого мастера. Меня зовут Чан Муйон». «Чан Муйон?» В одно мгновение глаза Ву Джан Крака дернулись. Только тогда он понял личность молодого воина. Чан Муйон, фехтовальщик, убивающий дух души. Перед ним появился молодой хозяин из поместья Рейн Маунтин. Ву Джан Крак слышал, что он прибыл в секту Удан, но он никак не ожидал, что появится перед ним в таком виде. С непринужденным выражением лица Ву Джан Крак сказал: «Значит, это был молодой господин Джанг из поместья Горной Реки. Рад встрече. Это приятно встретиться с вами тоже. Я хотел увидеть мастера Ву, поэтому я пошел к вам вот так. Есть поговорка, что если вы искренне желаете этого, небеса исполнит ваше желание. Это похоже на правду. Хе-хе, не могу поверить, что молодой мастер Джанг хотел увидеть этого обычного воина. Это честь. Как мастер Ву может быть обычным воином? Если бы бывший генерал торговой группы Тайюань сказал, что он обычный воин, все в Цзянху проклинали бы его. Я не знаю, что делать с вашей чрезмерной похвалой. В любом случае, вы тоже пришли сюда, чтобы присутствовать на вечеринке по случаю дня рождения лидера секты Удан. Я пришел сюда, чтобы сделать две вещи. Действительно, чтобы отпраздновать день рождения Чханджина, которым я восхищался в течение долгого времени, и разобраться с врагом Сизан, сказал Чан Муйон, не изменив выражение лица. Он сказал это так спокойно, что это не показалось большим делом, но содержание его слов было отнюдь непростым. Взгляд Чан Муйон обратился к Саме, который был рядом с Ву Чан Раком. Если быть точным, его глаза были прикованы к мечу, который держал Сама. «Это чудесный меч. Я думаю, это великий меч. Где ты взял это?» «Я получил его в дар», — Сама ответил, крепко сжимая меч. «Гунбу». Он инстинктивно прочитал жадность в глазах Чан Муйон. Чан Муйон улыбнулась Саме. «Тебе повезло, я бы тоже хотел получить такой подарок, но все равно поздравляю. У тебя такой хороший меч. Нет необходимости быть таким осторожным. Я неплохой человек». Чан Муйон вздохнула и сделала шаг назад. Однако взгляд Самы на него оставался неблагоприятным. Чан Муйон снова посмотрела на Ву Чан Рака. «В любом случае, я рад, что мы узнали друг друга. Я надеюсь, что такие отношения будут продолжаться и в будущем. Я надеюсь на это тоже. Наслаждайтесь оставшейся частью вечеринки по случаю дня рождения. Это может быть просто грандиозный банкет, который больше никогда не повторится». Чан Муйон обернулся после прощания. Ву Джан Крак посмотрел на спину Чан Муйон с застывшим лицом. Он. Взгляд Чан Муйон на Сому был похож на взгляд зверя перед охотой. Ву Джан Крак не был настолько наивен, чтобы не знать, что означает его взгляд. Должно быть, он все знал. Все, что происходило в Цзянху, редко было совпадением. Большинство из них имели явные причины. Взгляд Ву Джан Крака обратился к мечу в руках Самы. Было ясно, что другой человек проделал весь этот путь, чтобы найти меч. Фу, если я сделаю что-то не так, все станет еще хуже. К счастью, это место принадлежит секте Удан. Не имело значения, принадлежало ли поместье Дождевой горы одному из трех поместий, было неизбежно, что они будут ниже секты Удан. Каким бы смелым ни был Чан Муйон, он не посмеет применить силу внутри секты Удан. Чан Муйон внезапно остановилась и оглянулась. Сама и Ву Джан Крак уже исчезли из его поля зрения. На мгновение в глазах Чан Муйон вспыхнуло убийственное намерение. Это меч Гунбу. Меч, который сама держал в руках, определенно был Гунбу, которого так хотел его отец, Чан Пёнсон. Тот факт, что такой знаменитый меч держал в руках похожий на ворону мальчишка, разозлил его. Услышав новость о том, что семья его матери потерпела катастрофу, он быстро бросился в инши с корпусом меча Белого Тигра. Пейзаж, который он там увидел, был рынком небесного серебра, находящимся на грани разрушения из-за внутренних раздоров. Рынок небесного серебра, потерявший Ихва Ючон, Ихва Обги, был вовлечен в ожесточенную внутреннюю борьбу, когда оставшиеся лидеры сражались друг с другом. Рынок небесного серебра, который раньше угрожал клану Бамбукового моря, был полностью разрушен. Чан Муйон убивал на месте всех, кто осмеливался позариться на наследство, оставленное его дядей по материнской линии. Несмотря на то, что Хва Ючхон умер, имущество, которое он оставил после себя, было его собственным. За грех осмелиться позариться на его имущество они заслужили смерть. Чан Муйон мгновенно положила конец ссоре на рынке небесного серебра. После его появления у оставшихся воинов небесного серебряного рынка не было иного выбора, кроме как затаить дыхание и пасть ниц. Чан Муйон жестоко пытала оставшихся людей, заставляя их вспомнить день смерти Хва Ючхан. В результате ему удалось узнать, что произошло в мертвом лесу в тот день. Он узнал, как рухнула такая престижная секта, рынок небесного серебра, включая его дядю по материнской линии. И в момент смерти его дяди он также узнал, что в этом замешана другая сторона. Это была группа Ву Джан Крака. Чан Муйон чувствовал, что Ву Чан Рак и его группа были связаны со смертью его дяди по материнской линии, поэтому он побежал в это место вместе с 30 членами корпуса меча Белого Тигра, чтобы следовать за ними. Возможно, для Ву Джан Крака и его группы было неожиданным присутствие на праздновании дня рождения лидера секты Удан, но это его не остановило. Пятеро воинов подошли к Чан Муйон. Это были воины корпуса меча Белого Тигра, которые вместе с ним вступили в секту Удан. «Молодой мастер, у тебя нехорошее выражение лица». Человеком, который разговаривал с Чан Муйон, был Джу Чхонхак, лидер корпуса меча Белого Тигра. Джу Чхонхак выполнял многочисленные миссии для Чан Пёнсона. Среди этих миссий было много настолько опасных, что ему приходилось рисковать своей жизнью. Но он все же выполнил все эти миссии, таким образом, завоевал доверие Чан Пёнсона. Чан Муйон посмотрела на Джу Чхонхака и сказала: «Я нашел меч, Гангбу. Это было у какого-то ребенка». «Действительно, вы имеете в виду, что у ребенка есть этот знаменитый меч? Он сказал, что это подарок от кого-то. Ты имеешь в виду, что это не дал ему Ву Джан Крак? Он недостаточно силен, чтобы убить моего дядю, и при этом он не полон решимости. Должен быть кто-то другой, кто дал меч ребенку. Мы должны найти его. Ты убьешь его, как только найдешь. Ты забыл, это место секты Удан. Даже если я ношу на спине имя поместья Горной реки, мне будет трудно справиться с этим, если мы будем действовать здесь безрассудно. Может, нам пока просто понаблюдать? Нужно найти слабое место. Наблюдайте за ребенком и окружающими вас людьми. Если хорошенько поискать, то обязательно найдешь слабое место. Хорошо, я буду работать, когда он спустится с горы Удан, так что тщательно подготовьтесь к этому моменту. Я сделаю это. Я также скажу парням у подножия горы, чтобы они стояли наготове». Чжу Чхонхак ответил, не изменив выражение лица. Чан Муйон кивнула и пробормотала: «Да, мы воспользуемся этой возможностью, чтобы рассказать всему миру, что с ними будет, если они посмеют прикоснуться к поместью Горной реки. Таким образом, никто больше не пожелает нашей собственности». Пё Воль вышел из храма Шанцин. Прежде чем он это понял, уже темнело, но вокруг было светло, как среди бела дня. Это потому, что как только стемнело, даосы секты Удан зажгли факелы и фонари. Благодаря этому секта Удан оставалась яркой. Секта Удан редко зажигала так много факелов и фонарей. Если бы не пришло много воинов, они бы никогда не зажгли столько фонарей. Все это было сделано для сохранения престижа секты Удан. Благодаря этому, несмотря на то, что была поздняя ночь, Воины могли наблюдать и наслаждаться выступлениями, происходящими в секте Удан. Пёволь стянул с лица шарф. В этот момент многие взгляды сразу же были прикованы к нему. Что это за мужское лицо? Хёк, это безумие. Разве он не женщина? Воины, видевшие его лицо, зашептались. Внешний вид Пёволь был настолько великолепен, что он выделялся среди толпы. Реакции людей разделились на две основные категории. Тех, кто был удивлен, и тех, кто завидовал. Большинство из них были первыми, и довольно многие были вторыми. Среди тех, кто был удивлен, много женщин. Боже мой, это лицо мужчины. Некоторые женщины смотрели на Пёволь с красными лицами. Реакция людей была обременительной, но Пёволь спокойно прошел между ними. Некоторые смелые женщины без колебаний подходили к Пёволь, не обращая внимания на взгляды окружающих. «Как вас зовут, молодой господин? Меня зовут Йонху из Хёнчжэн. Это тоже судьба». Воины не могли сомкнуть рта от удивления при виде женщин, флиртующих с Пёволем. Это правда, что женщины-воины Цзянху были более открытыми, чем другие обычные женщины, но они крайне редко подходили первыми к мужчине в таком общественном месте. Пёволь был похож на бабочку, окруженную цветами. Мир несправедлив. Черт, с таким лицом можно было бы комфортно жить. Воины, ослепленные завистью, смотрели на Пёволя так, будто собирались его съесть. Пёволь просто назвал женщинам свое имя и ушел. За ним последовало несколько женщин, но они не смогли поймать Пёволь, так как он сразу же исчез в толпе. Как только он ушел с поля, народу стало меньше. Благодаря этому Пёволь смог ненадолго отдышаться. Пёволь ожидал такой реакции. Теперь, когда он раскрыл свое лицо, многие люди, пришедшие в секту Удан, обратят на него внимание и запомнят имя Пёволь. Не в характере Пёволя было показывать свое лицо и привлекать к себе внимание вот так. Пёволь обычно предпочитал тщательно прятаться, как убийца. Это потому, что легче работать, когда на него не обращают внимания люди. Тем не менее, Пёволь неспроста обнажил свое лицо. Прошу прощения, когда он был почти во дворце Цинлю, его позвала женщина. Это была Хун Есоль, женщина, одетая в темно-красный шелк, похожий на закат, нависший над горой Удан. В глазах Пёволя на мгновение вспыхнул странный свет. Рыба, которую он хотел, пришла к нему сама. Однако, вопреки своим внутренним ощущениям, Пёволь посмотрел на Хун Есоль с невыразительным выражением лица. Хун Есоль сказала с яркой улыбкой. «Меня зовут Хун Есоль, мы можем поговорить минутку?» Глава 203. Хун Есоль была женщиной со странным обаянием. На первый взгляд она может показаться обычной, но у нее есть сила привлекать внимание людей. Кроме того, у нее такой божественный голос, что он очаровывает людей. Во многом она обладает характеристиками, способными привлекать людей. Ее легкая походка была прекрасна, как трепетание крыльев застенчивой бабочки, а ее глаза, которые сейчас смотрели на Пёволя, казалось, были полны меда. Любой мужчина не мог не быть очарован внешностью Хун Есоль, и она сама знала, что привлекает к ней мужчин. Хун Есоль сказала с немного застенчивым выражением лица. «Могу я узнать ваше имя, Пёволь?» «Ах!» — вдруг воскликнула она. «Почему? Есть проблема?» «Нет, это просто потому, что твое имя и лицо хорошо сочетаются друг с другом». На лице Хун Есоль появился легкий румянец. У нее был вид застенчивой женщины. Люди, находившиеся поблизости, во время разговора бросали завистливые взгляды на Хун Есоль и Пёволь. Среди них был Сан Хан Йок. Сан Хан Йок, лидер клана Гунма, приехал вместо своего отца, чтобы отпраздновать день рождения лидера секты Удан. Он влюбился в Хун Есоль в тот момент, когда услышал ее пение. Голос Хун Есоль был подобен звуку небесного нефрита. Желание снова услышать ее голос расцвело из глубины его сердца. Сан Хан Йок крутился вокруг Хун Есоль, выискивая возможность поговорить с ней. Поскольку за право быть с ней боролось слишком много мужчин, у него не было другого выбора, кроме как быть осторожным.